Часть вторая. Про темные пещеры, пользу палок для ведьмы и опасную рыбу. Глава первая. Стук в дверь раздался сразу, как я, потягиваясь и зевая, села на кровать. Неторопливо поднялась, натянула платье, повязала рабочий фартук и вышла в лавку. «Клиенты!» — махнула лапой, сидевшая на столе и поедавшая завтрак Васька. «Лихо давно ушел. Спросила я, отпивая из кружки вчерашний чай, и поморщилась. «Как обычно, на рассвете», — не отвлекаясь, ответила она. Стук становился настойчивее. Со вздохом, проводив глазами очередной кусок хлеба, который исчез в жабьем рту, я пригладила волосы и отправилась открывать. «Можно?» — сунулся в дверной проем Микола. «Нет», — улыбнулась я сквозь зубы. «Но когда это тебя останавливало?» Постоянный клиент, сегодня от чего-то более помятый, чем всегда, отодвинул меня плечом, ввалился внутрь и, усевшись на стул возле входа, сообщил. «Собака меня покусала, госпожа ведунья». «Удивительно», — хмыкнула я. Обычно по утрам Микола просил зелья от головной боли после излишних возлияний накануне, но тут, по всей видимости, действительно требовалась помощь. «Подбежала, главное, и сразу вцепилась», — горестно поведал он. «Ничего, сейчас помажем мазью». Приблизившись к полке с зельями, я взяла несколько баночек. «А как вы ее поймаете? Она злющая, вряд ли просто так дастся». Я повернулась к нему. «Да нет же, я тебя мазать буду, там, где собака укусила». «А-а-а», — задумчиво кивнул Микола. «Так это у дома Димитра было, можем сходить». Он, гад такой, вечно свою собаку во дворе гулять отпускает. И даже не залезть на забор. Надумал тоже собаку оставить охранять. А я всего-то хотел лопату на время взять. Мне лопата очень нужна. Я закатила глаза и вздохнула. Вот не думала, что когда-нибудь такой терпеливой стану. Но тут уж не до ведьминого гонора. Да и не ведьма я. Теперь уж месяц, как ведунья деревенская. «Никуда идти не надо», — прервала я. «Куда тебя собака укусила?» «Нога», — ответил он жалобно, засунув обе конечности под стул. Мелко покрошив борец травку, я добавила ее в получившуюся смесь и повернулась к Миколе. «Какая?» «Да обычная такая, серая, с пятном белым на груди», — он посмотрел на потолок. «Хвост у нее еще крючком». «Нога какая!» Не сдержавшись, рявкнула я. «Это?» — ответил мой клиент, высунув из-под стула правую ногу и задрав штанину. Я быстро нанесла на укус заживляющую мазь и повязала чистой тряпицей. «Ну вот, сейчас я намазала. Вечером нужно самостоятельно обработать. И так еще дня три». «Хорошо, приду завтра», — улыбнулся Микола. «Но лучше бы вы мне сразу мазь на 3 дня дали, чтобы не ходить». Я прикрыла веки и посчитала про себя до 10. Если бы Василиса со злости не сожрала большую часть нарисованной магом карты, которую я по рассеянности оставила в кармане, если бы мы взяли с собой больше денег, если бы сила лиха не поглощала все поисковые заклинания так, что даже Айвин не мог нас найти, если бы, если бы, если бы. 2 медика. Я устало протянула Миколе баночку с мазью. «И можете мазать сами». «Не», — нахмурился он, — «если дешевле сюда ходить, то я приду. А чего не прийти? Мне ж не сложно». 2 медика, — повторила я, оскалившись, — «и 3 медика, если ходить ко мне будете». «Да что ж это, госпожа ведунья, делается-то?» — запричитал Микола. «Собака ж Димитра, пущай он тогда и платит». «Так», — я уперла руки в бока, — «с Димитра твоим сам договаривайся, а мне оплату сейчас». Микола крякнул, недовольно посмотрел на меня и поднялся. «У меня только 1 монетка». Он полез в карман, а потом осторожно меня обошел и положил медяк на стол. «Вот, а еще. Микола выглянул за дверь, достал грязную лопату с поломанным черенком и радостно протянул ее мне. «Она так-то больше стоит», — сообщил он. «Медиков 5, не меньше. Так что, может, вы мне сдачу, а?» «Микола», — прошипела я. «Да ладно, ладно, забирайте!» Он выставил руки перед собой, пятясь к выходу. «Нужна мне твоя...» «Только это...» — стоя на пороге, вспомнил он. «Лопата не совсем моя. Я ее у Димитра позаимствовал, но, вы никому». И выскочил за дверь, даже не хромая. Я проводила его тоскливым взглядом, посмотрела на лопату и отставила в сторону, решив вечером отдать хозяину. «Успешно?» — спросила Васька, когда я, вернувшись, села за стол и уронила голову на руки. «Угу. Ну и молодец». Она спрыгнула со стола и поползла к печке. «Я тут тебе и завтрак приготовила, пока ты дрыхла». «Спасибо», — ответила я, не поднимая головы. «Ты часом не траванулась своим вчерашним зельем?» — прищурилась жаба, с пыхтением вытаскивая тяжелую сковородку. «Так бахнуло, что на другом конце деревни слышно было». «Да?» — подняла я на нее глаза, вставая. «Жаль, сил ведьминых нет. Так бы и в соседних окна повыбило». «И без сил справляемся», — отмахнулась Вася. «Главное, твоим клиентам все нравится. Вон вчера Милолика забегала, оставила нам свежего молока и сметанки, а я блинчиков нажарила». «Лихо ничего не говорил, мы с ним и не увиделись вчера», — поинтересовалась я, помогая жабе дотащить сковородку с блинами до стола. «Говорит, почти». Он так каждый раз говорит. Пригорюнившись, я сняла верхний блин и макнула его в густую сметану. «Когда-нибудь найдет, он упорный», — рассудительно отозвалась жаба. «Завтра с ним пойдем», — решила я, отставляя холодный чай. «Хватит, насиделась я в этой глуши. Не получится чуть белоглазую найти, надо самим дорогу искать, уж сколько можно». «А мне нравится», — Вася перекинула полотенце через лапку. «Тепло, сытно. Блинчики у меня опять же отлично получаются. Да и что мы в этом ковине забыли?» «Силу мою», — с ехидной улыбкой напомнила я. «Так и без силы вон живешь и не тужишь», — возразила она. «Лечишь тут потихоньку. Не этого ли хотела? Для ведуньи и знахарки не надо дипломов маговых получать. А потом, глядишь, и за лихо замуж пойдешь, деток народите мне, нянчить буду». «Смешно», — невесело хмыкнула я. «Ага», — квакнула Васька и рассмеялась. «Чего закуксилась? Записала рецепт зелья вчерашнего». «А то», — довольно кивнула я. «Главное сразу не смешивать, понесем отдельно. А если надо будет, то и хорошо взрывается. Вот, не зря столько старалась». «А Корвус где?» «Так и сидит на чердаке», — вспомнила я. «Он уже несколько дней не показывается». «Да», — ответила жаба. «Что-то он тоже захандрил. Вчера поднималась к нему, тогда же убить не грозился». «Ничего», — я вытерла масляные руки о передник. «Отправим его обратно, заживет лучше прежнего». «Что-то я не уверена, что он хочет», — подумав, сообщила жаба. «Мне какое дело?» — я махнула рукой. «Избавиться бы от него побыстрее. А там пусть что хочет, то и творит. Сможет остаться, пусть остается магом на опыты». «Поговорила бы с ним. Зачем? Чтобы снова послушать, что там ему ведьмы должны или кого убить? Да он теперь не только про ведьм», — начала Васька, опустив глаза. «Подожди», — насторожилась я. «Хочешь сказать, что ты с ним общаешься?» «Ну надо было с кем-то, когда вы с лихо на меня обиделись», — вздохнула жаба. «Признаюсь, была не права. Но когда ты меня голоса лишила, очень уж разозлилась. Но карту-то жрать зачем было?» Я поднялась и поставила чайник на печку. «Я чуть-чуть хотела», — принялась оправдываться она. «Но кто же знал, что там вход в подземелье чудей сразу с краешка нарисован?» «Да уж, удружила ты нам». Вернувшись за стол, я снова пригорюнилась. Васька вздохнула и подвинула сковородку с блинами поближе ко мне. «Чего делать будешь?» — спросила она, когда с завтраком было покончено, и я сидела задумчиво, уставившись в окно. «На ярмарку схожу, послушаю, что в мире делается». «Думаешь, если твоя бабка Айвина пришибла, да уж должны новости дойти», — хмыкнула я, поднимаясь и потягиваясь. «Заодно продукты куплю». Я ведь не шутила по поводу завтра. «Опять по лесам шкандыбать», — погрустнела Василиса. «Добро бы еще своими ногами ходила», — возмутилась я, хватая корзинку. «Должна зайти госпожа Белава за зельем. Я на столе оставила». Жаба важно кивнула. «И...» — я повернулась, нахмурив лоб. «Если лихо появится, пусть дома сидит и меня ждет. «Это уж обещать не могу», — развела она лапками. «Но передам». Покинув лавку, я повесила табличку, что скоро вернусь, посмотрела на темное чердачное окно и передернула плечами. Все равно следом пойдет. Привязаны мы с Корвусом друг к другу теперь, как ягодки на одной ветке. Никуда от него не деться. Но с тех пор, как из столицы выбрались, мы и словом почти не перемолвились. Демон, услышав сначала нашу с бабушкой беседу, а затем и Айвиново дополнение, сначала стал чрезвычайно задумчив, а потом гневаться изволил. Да так, что пришлось применять силу в виде очень обидевшейся и молчаливой, но все так же больно кусающейся жабы. Я вышла на деревенскую улицу и поудобнее перевесила корзинку. Оглянувшись, тяжело вздохнула. Корвус плелся за мной на расстоянии 20 шагов, не приближаясь. Интересно, мои прабабки тоже со своими везде ходили? Я хихикнула. А ведь не все с демонами шашни крутили. Были ведь и те, кто для продолжения рода выбирал обычных мужчин. Интересно, демоны тоже в это время рядом где-то стояли и свечку держали? Додумать я не успела, поскольку свернула на главную деревенскую площадь и остановилась в нерешительности. Ярмарки тут, конечно, не каждый день проходили, а лишь раз в неделю из соседних деревень съезжались все, кому не лень, со своими товарами. Но сегодня оказалось как-то чересчур многолюдно, а прямо у дома старосты обнаружилась целая толпа. «Поглядим», — решила я, протискиваясь мимо расположившихся прямо посреди дороги корзинок с вопящими курами. «Не затопчи», — шикнула на меня дородная торговка. «Да уж как-нибудь», — я подтянула подол. «Но лучше бы вы куриц своих в сторонке поставили». «А ты что ж, госпожа, не желаешь купить? Вот несушка хорошая». Тут же подхватила меня под локоть торговка. «Я задешево отдам, всего 3 медика. А если еще петушка того возьмешь, то и скидку сделаю». Я посмотрела на бедную курицу, зажатую в тесной клетке, и выглядящую так, как будто она уже на все согласна. Даже на суп. Потом на грустного петуха и мотнула головой. «Спасибочки, как-нибудь обойдусь». «Тогда не стой тут», — рявкнула торговка, отпихивая меня в сторону. «Загораживаешь товар». «Была охота», — фыркнула я. И поймала себя на мысли, что все-таки стала удивительно покладистой. Раньше ни за что не спустила бы такого отношения к ведьме. Теперь же я вздохнула. Выбравшись из куриного плена, начала протискиваться ближе к столпотворению. Просто так стоять бы не стали, значит, прибыли новости. Ну, я и говорю, баба красивущая, глаза ого-го сверкают, вещал из центра круга мой давнишний знакомец Микола. Я ее как увидел, обомлел. «Да врет он все!» — крикнул кто-то из толпы. «Где ж это видано, чтобы у бабы крылья были?» «Чтоб ты понимал», — напустился на него Микола. «Поди, маги и не такое вытворить могут». «Так то ж маги», — возразила жена старосты, привлеченная шумом и тоже вышедшая на крылечко послушать. «Где они и где наши твердышки? До нас даже лекаря не доезжают. Благо одна нашлась ведунья, так и та блаженная. Нормальные к нам не суются». Я насупилась. «Вот, значит, как». «Будет вам, госпожа Любомира, отменное средство от живота к следующему месяцу. Не поленюсь, сделаю так, чтобы вам блаженная ведунья еще долго на горшке вспоминалась». «А я говорю, точно видел». Микола скрестил руки на груди. «Да и выпил я вчера немного, только для здоровья, значит». «Да все с тобой понятно», — махнула рукой Любомира, удаляясь обратно в дом и хлопая дверью. «Да правда это!» — жалобно крикнул ей вслед Микола, но народ уже принялся расходиться, похохатывая и хлопая его по плечам. А я, наоборот, подождала, пока последние зеваки уйдут по своим делам, и быстренько оказалась рядом. «С крыльями, говоришь?» — ухватила его за руку, оттаскивая в сторонку. «Госпожа ведунья, да не пил я много, и что я бабу без крыльев от бабы с крыльями не отличу?» «С тобой и точно не скажешь», — засомневалась я. «А где? Где видел?» «Кого, бабу?» — набычился он. «Да». Я закатила глаза, понимая, что такого же разговора, как утром, уже не выдержу. «За своим сараем?» — недоверчиво глядя на меня, ответил Микола. «Я ж на окраине живу. Иногда хожу за сарай, чтобы...» Он наморщил лоб, раздумывая, а потом радостно разулыбался. «Чтобы птичек послушать. Лес ведь рядом». Я склонила голову на бок. «И там совсем нет краденных вещей, да? И, наверное, даже не лежит мое деревянное ведро, совсем недавно пропавшее с крыльца». «Чего вы, госпожа ведунья, привязались ко мне со своим ведром?» — обиделся Микола. «Я не брал», — и добавил тише. «Ведро? Так точно». «Ладно, что там с крыльями?» «Да пришел я, значит, за сарай, чтобы спрятать...» Микола кашлянул. «Ну, птички там, все такое». «Ну?» — поторопила я. «А там она стоит, и, главное, при свете дня только-только смеркаться начала. И груди такие!» Он закатил глаза и пошамкал губами. «Воняло?» — спросила я, едва не подпрыгивая от нетерпения. «Кто я?» — он поднял руку и понюхал себя. «Да вроде нет». «Да не ты! Она воняла?» «Ну что ж вы, госпожа ведунья!» — покачал головой Микола. «Разве ж такие бабоньки воняют? Вот вы, например, пахнете как...» «Я не про себя», — зашипела я. «Неужели ошиблась?» Хотя, если так подумать, он потер подбородок. Попахивало там как-то по-особенному. Но я подумал, что зря взял тот мешок у Гаврилы со скотного двора. Не успел, значит, проверить, что внутри. А похоже, что... «Идем», — велела я, подхватывая Миколу под руку. «Куда?» — удивился он, вставая столбом. «За сарай. Идем?» — улыбнулась я от всей своей ведьминой души. Микола вздрогнул, головой мотнул, но зашагал, и я в припрыжку рядом. «Да нету ее уже там!» — недовольно ворчал он, отпирая покосившуюся калитку. Нужды в той особо не имелось, поскольку забор давно валялся рядом, но я привередничать не стала, а проследила за хозяином через калитку. «Не наступите тут», — предупредил Микола и нахмурился. «Не ждал я гостей, уборку вот собирался делать». Я кивнула, обходя очередную гору мусора. «Где она была?» «Кто?» — прищурился он. «Баба твоя», — рявкнула я. «Та самая, с крыльями, о которой ты на площади рассказывал». «Да не моя она», — махнул рукой хозяин. Но, увидев, как я начинаю звереть, быстро указал на то, что, наверное, когда-то и в самом деле было сараем. Я осторожно прошла вдоль полусгнившей стены, заглянула на задний двор, принюхалась и расплылась в счастливой улыбке. «Всё? Благодарю. Дальше можешь за мной не ходить», — кивнула я мнущемуся рядом Миколе, который с тоской поглядывал на свою кучу сокровищ. Перескочила канаву, отделяющую домовладение от деревьев, и побежала в лес. Упустить гарпию я никак не могла. У меня же вся слюна еще пару недель назад закончилась, а зелья без ведьминых сил и без слюны гарпии годились разве что для успокоительных припарок. И тут же остановилась, хлопнув себя по лбу. «Микола!» — вернувшись, заорала я. «Банку мне, срочно!» Он стоял по пояс, закопавшись в свою кучу награбленного, и, услышав меня, резко выпрямился и даже слегка побледнел. «Банку, кружку, ведро, наконец!» — махала я руками. «Неужели ничего полезного не украл?» «Чего это?» — буркнул Микола и снова погрузился в кучу. «Вон что есть!» — и вытащил оттуда обитую деревом кадушку. «Пойдет? Воду пропускает?» — сурово поинтересовалась я. «Почём мне знать?» — удивился он. «Там огурцы соленые были. Я прямо с ними и позаимствовал. Рассол не выливался, а про воду-то мне откуда знать. «Ох, Микола!» — покачала я головой, вырывая у него кадушку. «Придёшь завтра за зельем для ума. Вдруг поможет». «Это вряд ли», — улыбнулся он. Не став спорить, я схватила уворованное и побежала в лес ловить гарпию. Эх, сколько времени потеряла! Оставалось надеяться, что она ещё не улетела. Я остановилась, когда солнце перевалило за полдень, постояла на светлой полянке, погрустила и повернула обратно. Признаваться себе, что просто так пробегала полдня, было обидно. «Зря курицу не взяла. Пригодилась бы сейчас», — тихо произнёс за спиной демон, и я подпрыгнула от неожиданности. «Тебе-то что, куриной душонки захотелось?» — вздёрнула я бровь. «Хорошо бы», — мечтательно протянул он, — «хоть какой-нибудь». Я хмыкнула. «А чем вы вообще там у себя питаетесь?» «Свежеубитыми ведьмами», — буркнул он, отворачиваясь. «Ха!» — я приблизилась к нему. «И где же вы столько ведьм-то берёте? У нас тут, если и убивается какая, то не шибко часто. Раньше, конечно, чаще было, да маги со своими правилами резко повысили нашу выживаемость». «Да едой мы питаемся», — вдруг ответил Корвус. «Мясом. Патер, отец мой, как зажарит на костре». «Кто?» — округлила я глаза. «Отец. Переходил бы совсем на наш язык, а?» — попросила я. «Ну, можешь ведь. А вообще не знала, что у демонов и отцы есть». «А что такого?» — насупился он. «Да ничего». Я задумчиво потёрла подбородок, посмотрела из-под лобья и всё-таки спросила. «Бабушка сказала, что ты мелкий для демонов». «И что?» — вскинул голову Корвус. «Так, может, ты просто молодой?» — подняла я брови, складывая руки на груди. «Не моложе тебя», — ощетинился он. «И всяко умнее». «Ох, ну, конечно», — ехидно протянула я. «Мы тут оба с тобой такие умные, что один случайно заявился в чужой мир за дармовой силой, а вторая нечаянно опечаталась». «Да я не за дармовой силой», — покачал головой демон и, осёкшись, отвёл глаза. «А зачем?» «Не твоё дело». Корвус отвернулся и зашагал в сторону дома. «Да ладно тебе», — догнав, тронула его за плечо. Чёрная кожа под пальцами словно горела, и я подержала некоторое время руку, ощущая, как перетекает внутри огонь. «Сейчас найдём вход в подземелье чуди белоглазой, дойдём до пустоши, там в ковен с ведьмой поговорим и оп, и освободимся друг от друга». «Я уже заметил, какой у вас оп получается», — грустно отозвался демон. «Какой есть», — развела я руками. «Пойдём домой». «Лихо дождёмся. Что ещё скажет?» Я повернула в сторону деревни, прикидывая, оставить тут кадушку или дальше её с собой тащить. «Если ты искала тут гарпию, крылатую деву, то она у тебя в лавке», — вдруг огорошил меня демон. «Прилетела, когда ты уходила. Я хотел остаться, посмотреть, но не смог». «Да как ты...» Начала я возмущённо, но потом только рукой махнула и со всех ног припустила домой. По пути забежала к Миколе, бросила там ненужную уже кадушку и понеслась к лавке. «Ты знаешь, что гарпи очень опасны?» — нудил над ухом Корвин. «У нас говорится «Харпия видес морирес». Примечание. Увидел гарпию — умрёшь. Конец примечания. «Угу». Кивнула я на бегу. «Спасибо. Очень полезно. А главное, понятно. Но попросила же по-нашему. Я сказал, что встреча с гарпией заканчивается смертью». «Это уж точно». Остановившись, я приложила руку к груди в попытке отдышаться. Сама недавно чуть не померла. «Да?» — напрягся демон. «Ты уже встречалась с ними?» «Ясное дело», — выдохнула я, и потёрла заколовший бок, отвыкший от таких забегов. «Настойка у них — чистый яд. Если бы не ведьмина сила, боюсь, шансов у меня не было». «Настойка? Яд?» — нахмурился демон. «Да нет же, гарпии разрывают жертв, а потом сжирают их вместе с костями». «Неужели? Не помню, чтобы кости тоже в ход шли», — нахмурила я лоб. Зато можно отравиться, посидев с ними при дневном свете. Но там скорее даже не отравиться, а задохнуться. Корвус посерьёзнел. «Тогда у вас они опаснее». «Почему?» «Мне откуда знать?» — пожала плечами. «Я вообще считала, что они маговский эксперимент». «Вот как?» Демон задумался и замолчал, а я, отряхнув юбку от налипших сухих веток и репья, поспешила домой. «Зачем ты тогда ищешь с ней встречи?» — догнал меня Корвус. «Лучше отсидеться в безопасном месте». «Отсидеться?» — возмутилась я. «А она тут пока кому-нибудь другому наплюёт? Ишь, удумал». Заскочив во двор, я повела носом и с радостью унюхала знакомую вонь. Распахнула дверь лавки и, увидев лежащую на столе ничком Ваську, крикнула. «Где?» «Первая жертва», — мрачно произнёс над ухом демон. «Гарпии никогда не останавливаются на одной. Они убивают всех, кто попадается на их пути. Они всегда голодны». Я подошла к жабке и хмыкнула. Тогда спаивать мне кухарку было не лучшим решением. И вовсе я не спаивала. Она с напёрстка захрапела. Из комнаты, потягиваясь, вышла крылатая дева. «Долго ты, зараза, ходишь? Я уже и поспать успела». «Келла!» — радостно завопила я, испугав Корвуса, который отшатнулся и вылетел за дверь. «Как ты нас нашла? Я ведь и не надеялась даже, что это кто-то из вас. Думала, уже повезло, что сюда какая-то залётная гарпия попала. А это ты?» «А кому ты ещё сдалась?» — проворчала довольная Келла, обхватывая меня крыльями. «Ищи вас по лесам-полям. Столько времени убила, что самое время и тебя». «Отойди!» — зарычал за спиной Корвус. «Ведьма — моя добыча!» Я, вывернувшись из крылатых объятий, обернулась и охнула. Демон стоял в дверях, налившись краснотой и выставив рога. «Отойди!» — мотнул он головой. «Или пожалеешь?» «Какой красавчик!» — вдруг улыбнулась Кела. «Твой?» «Ты его видишь?» — изумилась я. «Естественно!» — фыркнула гарпия. «Совсем малыш». «Отойди!» — не унимался демон. «Здесь не твоя добыча». «Это кто добыча?» — удивилась Кела. «Зараза, что ли? Какая из неё добыча? Так, на один кусь». И она звонко щёлкнула зубами. Не успела я засмеяться, как Корвус, рыкнув, бросился на мою гарпию, сбивая её с ног и толкая в спальню. «Ого!» — округлила я глаза, заскакивая следом. «Он способен тебя трогать?» «Да не то слово», — протянула Кела, лениво отбиваясь. «Горяченький. Хорошо». И она, перекатившись, оседлала брыкающегося Корвуса. «Только глупенький. Даже вошедшие в силу демоны с нами считаются, обходят стороной. А этот?» «Так вы с сёстрами из Нижнего мира?» — я закусила губу. «А как же тогда?» «Видимо, как и этот», кивнула гарпия на извивающегося под ней Корвуса. «Но мы не в обиде. Мне так тут очень даже нравится. А как маги перестали пытаться нас убить, вообще хорошо стало». Сев на стул, я привалилась к спинке и замолчала. Интересно получалось. Если демоны боялись гарпий, а гарпии, в свою очередь, подчинялись магам... «А...» — открыла я рот, начав соображать. «Забава!» Входная дверь распахнулась и со стуком отскочила от стены. «Забава! Васька! Я, кажется, нашёл!» «Ну вот, все в сборе!» — клыкасто улыбнулась Кела. «Теперь можно и о делах побеседовать». Мы сидели за столом, тщательно завесив окна, чтобы солнечный свет не попадал на гарпию, и пили чай. «И что?» — нахмурилась я. «И всё!» — пожала плечами Кела. Отлежался наш господин верховный маг и снова пошёл объясняться. «Да зачем?» — подскочила я. «Зачем? Ну так он упертый». Гарпия подумала и добавила. «И живучий». Так она его в первый раз приложила. Любо-дорого посмотреть. «Ой, мамочки!» — я прижала руки к щекам. «А дальше?» «А дальше?» — довольно ответила гарпия. Твоя бабка обвинила Айвина в похищении наследницы, собрала ковен. Я глухо застонала. А он явился, конечно, на собрание. Келла покачала головой. Только опять о тебе ничего не сказал. Ох, что началось потом. Она замолчала, а мы с Васькой встревоженно переглянулись. В общем, пока суд да дело, ищут теперь вас все маги от мала до велика. Не знаю уж, чем там твоя бабка ковен взяла, да только засунули Айвина в темницу. Нет, я схватилась за голову. Как же это? А что самое интересное? Заговорщически улыбнулась Кела. Не абы куда засунули, а? Она сделала паузу, обводя притихших слушателей победным взглядом. Прямиком в северный ковен. Дела, почесал затылок лихо, а Васька в сердцах стукнула лапой по столу. Вздохнула тяжело, поглядела на нас и поползла к печи. Там у нее тесто поднималось на пироги. «Он нам записку передал», — сообщила Кела. «Через лешего одного, Чищобой звать. Суровый дядька, но тебя, похоже, любит». «Любит», — кивнула я. «Написал тебя найти, помочь по возможности, если вы в пути застряли, и постараться сделать это до появления магов». «И как скоро это появление ждать?» — нахмурился лихо. «Не знаю, маги планами не делились», — отмахнулась Келла. «Прочесывают леса потихоньку, беглянку ищут, а я сразу к горам пошла, да лихову силу стала искать, раз за разу у нас теперь просто человечек, и не прогадала. Они ведь не знают пока, что ты с лихо ушла». «Ох, Кела!» — я опустила голову на руки. «Чего ох?» — удивилась она. «Сейчас соберетесь, додвинемся, покажу вам путь правильный. Сама не пойду, я слишком заметна для ищущих магов. Но и вам довольно на одном месте сидеть». «А я ведь отыскал вход в подземелье», — вздохнул лихо. «Всё излазил в этих горах, но отыскал». «Тем более работы меньше», — похвалила его Гарпия. «Я думала полетать по округе, повыглядывать, а ты вон и сам справился». Я посидела, побарабанила пальцами по столу и, поднявшись, посмотрела на нашу компанию. «Сегодня пойдем». «Ну уж нет», — воспротивился лихо. «Я с рассвета на ногах. А Айвин там в темнице сидит, пока мы ждем. «Ничего», — махнула рукой Кела. «Что с Айвином сделается? Там, говорят, и компания подобралась на славу». «Нет, сегодня», — покачала я головой. «Егоза», — рассмеялась Гарпия. «Но, с другой стороны, белоглазые к ночи выходят. Раньше к ним не попасть». «Тогда решили». Развела я руки в стороны и обвела глазами лавку, прикидывая, что с собой брать. «Васька, на тебе еда». «Угу», — буркнула жаба, колдуя над пирогами. «Сделаю». «Лихо», — я ткнула пальцем в сторону спальни. «Спать. До ночи время есть». «А я еще успею зелья полезные сделать, Кел», — позвала Гарпию. «Пошли, наплюю тебе в волюшку». Потерев руки, я подхватила юбку и поманила Гарпию за собой.